там далеко за океаном, в одном из штатов Америки. Мать одиноко жила с малюткой, дни жизни радостно протекли. Ах, и мама дочке все и напевала о той стране, что на небесах, где радость будет там бесконечно, забыто горе и вся тоска. Но вот случилось, мать заболела и с миром к Господу отошла. Малютка-дочка осиротела, осталась в доме тогда одна. Ах, мама, мама, она взывала, зачем оставила ты меня? Нету никого, чтобы так любили, как радовала ты меня. Но вот на мыслях ей произнеслось, я поеду к маме на небеса. Где радость будет, там бесконечно забыто горе и вся тоска. Она собрала все свои вещи и в путь отправилась на вокзал. Найдя тот поезд, спокойно села, никто ей в этом не помешал. Но вот кондуктор в вагон явился и стал билеты он проверять. И, подойдя же к этой малютке, велел билет ей он показать. Куда ты едешь, моя малютка, и где твой дом, ты мне расскажи? И где твоя родная мама, и где билет твой мне покажи? Билета нету, и дома нету, я еду к маме на небеса. Где радость будет, там бесконечно забыто горе и вся тоска. Но как же ты, малютка, знаешь, что есть дорога на небеса? А мне мама раньше уж говорила, когда была еще на земле.